Встреча с шаманкой в Уральской тайге. Андрей же мчался на коне, не разбирая дороги, в лес, в таежные дебри Урала. Может быть, та картечь задела и его? Уж очень худо ему стало, словно память потерял, летел и летел в просеках меж густых елей и сосен, пробиваясь к свету, сколько времени и сам не знал. Это бегство, эта скорость движения несколько охлаждали его горе, оно как бы наматывалось на конскую шлею. Наконец, то ли конь притомился, то ли наездник, они остановились. Конь встал на дыбы возле обрыва. Внизу текла река, и по ней плыли бревна и ветви. Весеннее наводнение уносило с собой не только остатки зимы, но и память. Зеленые ветки сосны мягко покалывали лицо и руки. Он сел, спустил ноги, и перед глазами возникли сцены молодой его жизни. Мать, тихая с детьми и бойкая в работе, с какой силой она месила тесто для пельменей, как ловко управлялась с поддоном, на который накладывала пироги и шаньги. Все у нее в руках кипело, а перед сном приговаривала: «Любый мой, малый, расти не ленись, слухай отца, а особливо графа и барона». И запевала что-то печальное: «Ой ты, Настя, девка красна, не рони слезы напрасно, слезы ронишь, глаза портишь, мила дружка отворотишь, отворотиться забудет, и ну, девицу полюбит». Андрею чудилось в тех словах что-то тайное. Уж не из-за отца ли она проливала слезы? Никифор Степанович был суров, вон как эти ели, строг как поп, а от сына требовал исполнения законов старообрядческой церкви. Не дай бог перекреститься тремя перстами, нарушить обычай. Читал книгу Аввакума, по ней пытался учить и сына, а того тянуло к чему-то иному. Лучше молиться, глядя на материну иконку, чем на суровый лик Спасителя у отца. У матери Пелагеи Ивановны линии на образе гибкие, мягкие, и взор у Спасителя ласковый. Женщины в Усолье писали по строгановскому образцу, а сами были ласковые, терпеливые. Даже когда управляющий входил с гиком, молчали, лишнего слова ни-ни. Управляющие кричали, чтобы анбары были закрыты, чтобы утром до 5 часов являлись людишки на соляные работы, чтобы караульные крепко надзирали, а без письменного указу никому не сметь выходить. В Соликамской, в Солиилецкой, в самой Перми и Сольвычегодске повсюду рыскали караульные, проверяли. А ему, Андрею, только бы глядеть на мир, только бы узнавать всякие секреты да тайны. Он готов и на край света отправиться. Почему одни молятся так, а другие этак? Отчего не жалуют его староверы? Почему строгановские иконы не похожи на другие? От барона Григория Строганова слыхал, будто есть книга с названием «О скудости и богатстве», а еще «Наставление сыну». Оттуда Андрей выучил 3 правила. Будь добросердечен, будь эконом, но не скуп, не допускай до себя худых привычек. А знаменитый Татищев, которого тут боялись и Демидовы, и Строгановы, наказывал: «Учитель должен читать ученикам гласно и внятно, чтобы всякий мог слышать и разуметь». Всякому ученику Татищев велел хоть час в день заниматься тем делом, которому будет служить. Наслышаны были и о Державине, статс-секретаре императрицы, что одно время жил в Казани. Тот учил: «Ежели кто в небе комету заметит, описать ее». При Державине в Казани даже настоящая школа открылась. Гимназией ее называли. Андрею местные дали прозвище «Воронок». То ли по характеру, быстроте, то ли из-за его жеребенка. Когда надобно ехать на мельницу, мчался стрелой, а коли воскресный день, праздник церковный, садился рядом с матерью и рисовал мельницу крылатую или облака закатные, и замирал, забывая о времени. Попробовал писать святые лики. И где? На дощечках, которыми закрывали крынки. Отец разгневался, сын промолчал. Душой и сердцем воронок уносился в далекие миры, мечтал о море, о других землях. Не оттого ли некая сила толкнула его в края пугачевские, и попал он тогда к замечательному генералу Александру Ильичу Бибикову? Если бы ему дали ружье, он убил бы наповал того изверга, что послал картечь на солдат, на Бибикова. Наконец Андрей поднялся, пнул ногой камень с обрыва, сел на коня и снова помчался, не ведая дороги, куда глаза глядят. Через некоторое время послушный конь вдруг встал, как вкопанный. Андрей упал на землю, его охватила безумная дрема, он уснул, как провалился в пропасть. Открыл глаза, что за чертовщина? Увидел море, но не синее, а белое. Огляделся и ахнул. «Да это ж грибы!» Кто-то словно прошептал ему на ухо. «Собери все эти грибы!» Он думал о прошедшем бое, о генерале, но собирал и собирал проклятые грибы. И опять поле битвы, убитые лошади, оторванные головы, окровавленные тела. В голове его стучало, шумело. Снова вскочил на коня. После нескольких часов беспорядочной скачки понял, что заблудился, и лег на землю. А какая земля? Нет ничего прекраснее покрытой мхом и иголками чистой земли. Она жадно впитывает влагу, можно идти по чуть отсыревшему ковру прошлогодних листьев, осыпающихся иголок от сосен и елей. Взглянул окрест, и тут тоже один к одному, по четыре, пять, да и более, красовались белые грибы. Переложив их в сумку, обернулся, и опять они перед глазами. Он шел и шел, а грибов не становилось меньше. Уже перестал обращать на них внимание, даже пинал ногами. Не хватало еще напороться на пугачевский отряд. Впрочем, он, кажется, бродил по кругу. Пригляделся, увидел вдали что-то похожее на хутор, а может быть и на деревню. Нет, там была одна единственная изба. Подошел ближе. На заваленке сидел древнего вида старик, будто из самых диких времен. Андрей сказал, что заблудился, как выбраться не знает. Старик с подозрением всматривался в парня. Уж не разведчик ли пугачевский? Не похоже. «Ты попал в чертово логово, в край ведьмы, бабы-яги», — проговорил старик. «За что пинал, топтал белые грибы? Жди наказания, а может и проклятия. Ты ведьмин круг разрушил, а он заколдован. Так что не найти тебе дороги домой». «Дедушка, я подарю вам своего коня. Гляньте, какой конь! Укажите дорогу, мне надо в Усолье». «Коня, говоришь? Тут у меня лебеденок жил, царская птица. Сжились мы с ним, он ногу поранил. Я его кормил, ухаживал. Только до той поры, пока не увидал он стаю таких же птиц. Я говорю ему: лети, лети за ними, а то скоро зима, что будешь делать в наших холодах?» А он так грустно смотрит в небо. Отпустил я его. Побродил он вокруг и опять назад вернулся. Дорог тут нетути. Однако прошла неделя, увидал он снова стаю в небе с вечера. А утром я вышел, лебедя-то и нет. Улетела царская птица. Кто ему помог, неведомо. Думаю, ведьма лесная. «Дедушка, помоги и мне выбраться отсюда». «Есть одна штука. Ежели найдешь бабку-шаманку, она тебя выведет. Только, пинал грибы ты зря, за это она с тобой поиграет». «А где же она живет?» «Где живет, говоришь? А вот иди прямо да прямо, не менее часу. Ежели найдешь чудо-юдо, избушку под сосной, да ежели она сама там очутится, стучись и бросайся в ноги». Это было похоже на сказку, но ничего не поделаешь. Андрей поклонился старику, сделал 7 шагов, обернулся к хутору, а старца и след простыл. Двинулся Андрей дальше наугад. Сверкали на солнце золотистые стволы сосен, зеленели замшелые ели, и будто какая сила толкала и толкала его вперед. Оказался возле обрыва. На краю стояла гигантская сосна, а под ней что-то похожее на избушку или, скорее, на землянку. Лисья нора? Волчье логово? Обошел землянку, поражаясь неохватности ствола, толщине коры, пригляделся и различил корневище дерева гиганта, а под корневищем то ли землянка, то ли избушка. Стены кореньями скрыты, в одной дверца маленькая. Надо бы помолиться, да все молитвы словно улетучились. Назад дороги нет. Может, тот, что обитает в землянке, и выведет его из уральской тайги. Постучал — молчание. Постучал еще раз — молчание. На третий раз дверца сама открылась, но войти туда высоченному Андрею можно было лишь на карачках. Встал он на коленки и влез внутрь странного сооружения. Темноту освещали 3 полена, что горели посередке. Над ними котел, закопченный, подозрительный. Огляделся, со всех сторон спускаются то ли корешки, то ли травы сухие. В глубине виднелось что-то косматое в спорках и оборках, и из этого месива раздался шамкающий женский голос. «Говори, зачем явился? Зачем ведьмин круг нарушил? Я знаю тут каждый гриб, и поганку, и лисичку, каждую травиночку, а ты их топтал, пинал». Андрей, заикаясь, объяснил, мол, заблудился, мол, сам он из дворовых Строганова, непростой мужик, барон его опекает. «Барон опекает, говоришь? Так ты, видно, ему сын незаконный, выкидыш, что ли?» И старуха захохотала. «Не знаю, почему вы так говорите?» «Потому что знаю всю ихнюю породу, красавчики как на подбор». Андрей и правда был пригож собою. Курчавые темные волосы, высокий рост, ноздри тонкие, с вывертом. «Их!» — взвизгнула старуха. «Нечистой ты породы! Наследили в твоем роду всякие. Может, турок, может, цыганка. А вот что нос тонкий — это как у барона Гришки». «Ух, лютый мужик, весь в своего деда!» Что-то булькало, кипело в котле. Андрей со страхом прислушивался, приглядывался. Старуха ему до пояса. Нет-нет, да и оторвет что-нибудь с потолка. Или травку особую, или корешок, и в котел. Что за снадобье варится в котле? Уж не вздумала ли уморить гостя? «А теперь ложись, с устатку поспи маленько, а я пока все приготовлю. Будешь сладко есть пить, будешь умом проясняться, и выйдешь сам на Строгановскую тропу. Ложись!» Андрей без слов прикорнул на лавке и тут же задремал. Старуха ходила вокруг котла, взмахивала руками, приговаривала. Понять можно было только то, что у нее тоже был барон, да испугался ее, не полюбил, а зря, она все может, всякие чудеса в этом лесу сотворит. «Ох, скучаю я по барону, ой, люб он мне, леший! Никто сюда так далеко не заходит, кто не знает, куда идет. Я знаю, тебя барон послал, соскучился». Но ничего этого Андрей не слышал, сон сморил его, и сколько он спал, не знал. 3 дня и 3 ночи спал добрый молодец. Во сне ли, наяву ли, но Андрею виделось что-то звериное. То волк за ним гонится, то медведь, то лисица петли делает, да еще птица-ворон крыла кружит. В детстве, вспоминал он во сне, боялся, что коршун или орел, или ворон черный спустится и схватит в когти, заберет и унесет в далекие края. А еще привиделась ему хозяйка Медной горы, не великая малахитовая королева, а маленькая, свершок, молоденькая да красивенькая. и будто это была сама хозяйка земляной избушки. Бежит она и рукой манит. Он спешит, задыхается, а догнать ее не может. Что за байки уральские, что за сказки лесные? Черти лешие с ведьмой играют. Она оседлала его и погоняет, как беса, кричит «Скорее, скорее!» А в другом сне обращалась в волчицу, обернулась и кличет его «Догоняй! Ежели любо тебе, догонишь!» Еле жив Андрей, еле дышит, мокрый весь, а спокоя нету. Так 3 дня и 3 ночи гоняла его лесная лесовичка-шаманка, которая то превращалась в маленькую девочку, то в зрелую женщину, то в лесу или волка. Думал Андрей, что совсем погиб, но тут сверху бросилась вниз черная ворона, грозно каркнула, и все видения исчезли. Исчезли и шаманка, и оборотни, и страхи. Оказался он на лесной, на Строгановской тропе. Оглянулся, да то ж их южная заимка. Там поваренную соль отстаивают, выпаривают и выкладывают в колымаги великие. Когда мать увидала его, не узнала. «Да что с тобой? Ты уж не отрок, не парень, а мужик». Он долго не находил себе места и неподвижными глазами смотрел, как мать вырисовывает на доске яркие причудливые линии. На вопрос, где был, отвечал: «Искал южную соляную заимку, да заблудился». Когда вечерами являлся отец, Никифор Степанович, к тому же пьяный, мать негромко ворчала: «Где вас носит? Немалые дети. Пора одуматься тебе, Никифор. Не то сыну придется расплачиваться за твои грехи». «Какой он мне сын? А-а-а!» — мычал отец. «Какие мои грехи? Может, твоих-то поболе будет?» «Помолчи!» — и Пелагея еще ниже склонялась к столу. О приключившемся с ним Андрей никому не рассказывал, что-то удерживало его. Но рука потянулась к карандашу, серой бумаге, и он сделал несколько рисунков того, что пережил в полусне-полуяве. Их случайно увидел отец Иоанн, изменился в лице и велел завтрашним днем прийти к нему в церковь. Когда Андрей пришел в церковь, посреди нее стояла растрепанная с выпученными глазами баба. Она кричала диким голосом, потом забилась в бесноватом приступе. Отец Иоанн поводил вокруг ее головы руками, приложил икону к ее животу, и баба затихла. Андрей вспомнил сцену в Уральской тайге, и ему опять стало не по себе. Батюшка прочитал над ним молитву: «Да воскреснет Бог и расточатся в разе его», прошептал: «Сожги рисунки свои, от них только зло», и перекрестил. Вечером в доме опять была ругань. Щеки у Андрея так и запылали, а еще больше уши. Уже не впервой ему слушать отцовы материной перебранки. Отец мог и огреть жену поленом, и совсем непотребные слова из него выскакивали. «Пусть отец, такое уж у него дело всеми командовать». Да ведь и другие в усолье нехорошее болтали про его матушку, хотя она и сама спуску им не давала. Хуже всего мальчишки-сельчане, те задирали его. То кричат, мол, «Графский нос у тебя ровно огурец», то всех Строгановых душегубами окрестят. А уж теперь-то, когда Андрейка исчез на несколько дней, чего только не болтали. Чтобы смирить их, он даже дал своего воронка босоногим да вихрастым. Тем и задобрил. А потом отец Иоанн вызвал его к себе и не скоро отпустил. «Не слушай, отрок, дурные слова. Кто ругается, у того конь спотыкается. И ребят не дразни. Ежели не дразнить собаку, она и кусать не станет. А все сие исходит от безграмотия нашего». «Да ведь они тоже в церковной школе сидят, учатся», — ответствовал Андрей. А священник опять его увещевал. «В чем загвоздка? Места наши старообрядческие, не всем доступна православная вера, да и не уберегает от греха церковная школа». «Отчего же, батюшка?» «От того, что грешен человек. Та шаманка, что тебе встретилась, дьявола искушение. Вот после третьего дня кончится мясопустная неделя, и начнется Великий пост. Ты, отрок, строго блюди тот пост, и все сладится. Искушения уйдут, а на смену им, напротив, придет благодатное утешение. Святитель Феофан Затворник сказывал: «Коль скоро вкусишь благодатное утешение или получишь от Господа какой дар, жди искушения. Искушения прикрывают светлость благодати от собственных глаз человека, которые обычно съедают всякое добро самомнением и самовозношением. Искушения эти бывают и внешние, скорби, унижения, и внутренние, страстные помышления, которые нарочно спускаются, как звери с цепей. Сколько поэтому нужно внимать себе и строго разбирать бывающее с нами и в нас, чтобы видеть, почему оно так есть и к чему нас обязывает». Батюшка положил руку, тяжелую, но теплую, на затылок Андрея и строгим голосом нараспев промолвил: «Приди пост, мати целомудрия, обличитель грехов, проповедание покаяния. Постимся постом приятным, благоугодным Господеви. Истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярость отложения, похоти отлучения, отлагание лжи и клятва преступления». Ночью Андрею опять мерещились огромный волк, медведь со скальной мордой, слышались шаги за спиной. Но он тихо зажег свечку и стал рисовать отнюдь не зверей, а вроде башня до неба стоит, а из-за нее белое облако на темном небе, как перистое белое крыло. Повзрослел в те дни старший сын Пелагеи. Она смотрела на него ласковым взглядом, словно любуясь творением своим. Губы очерчены четко, как у графа, в лице что-то детское, однако над верхней губой уже усики, и взгляд живой, а брови потемнели, и так как располагались они выше, чем у других, придавали лицу изумленное выражение. «Видно, из парня толк будет. Господи, помоги, чтобы и граф тебя полюбил и сделал так, чтобы в люди ты вышел. Мы-то все в крепостных да дворовых, а ты, может, вырвешься на волю». А недели через две в доме появился управляющий графским имением. «Воронок, где ты ходишь, бродишь?» — прокричал. «Я тебя ищу везде. Бумага тут от графа. Велено тебе собираться в дорогу. Их сиятельство требует тебя в Петербург. Учиться будешь. Дурень ты, дурень, когда нужен, нету. Граф Строганов ждет тебя в какую-то школу, потом в Москву отправит». Андрей встрепенулся. Повидать столицу, Академию художеств — это ж его давняя мечта. И на глазах его выступили слезы.